плоды расту, ми слов, плоды деяний. Любимая осенняя пора не шлет на золотом листе послание. Остановись, подумай, оглянись и оцени весенние посевы. Роняет листья лес, уходит жизнь, а где плоды в тебе живущей веры? А где плоды? Я становлюсь по осени грустней, и слезы покаяния роняю, когда кладу к ногам царя царей лишь колоски, а не снопы деяний. Остановись, подумай, оглянись и оцени весенние посевы. Роняет листья лес, уходит жизнь, а где плоды в тебе живущей веры? А где плоды в тебе живущей веры? Я так желаю принести снопы, и потому, о Боже, умоляю, ты ревностью великой надели, чтобы бесплодным больше не был я. Остановись,